Runa Tevas, Тюр, Тиф, Небесный Бог, Воин, Духовный Воин. Верховным Богом прежде Тюра называли, его отважным, смелым Богом почитали. Вот заманили асы Фенрира волка, чтобы путами сковать. А волк им не поверил, что после выпустят его опять. Тогда в залог Фенриру в пасть Тюр руку правую вложил. Когда же асы не пускали волка, он Тюру руку откусил. А мирового волка, как причину Рагнарёка, заковали. Победу же над хаосом асы одержали. Но даже одноруким став, Тюр доблести военной не теряет. И в битве Рагнарёк пса Гарма побеждает. Тейвас, как руна Тюра, правосудие и Божий суд, где по заслугам воздаяние обидчики найдут. На Тинге Тюр главенствует, а споры не всегда там мирно обсуждаются. Путем холодного железа конфликты часто разрешаются. Тюр – ас победы. В поединке Хольмганге к нему взывают. На острие копья победу в поединке добывают. Тейвас зовется путеводною звездой. Когда звезда сияет, она руководит, указывает, к цели путь нам освещает. Тейвас – полярная звезда, ориентир на север морехода. Она – небесный гвоздь и точка высшая у небосвода. В тот гвоздь небесный Игдрасиль все время упирается. Небесной осью Игдрасиль считается. Тейвас – путь воина. Здесь жертвовать необходимо добровольно, как однорукий ас. Возможно, от потери будет больно. Но это жертва воина, и воину понятно потому, с чем расстается он и почему. Необходима мощь, решительность, напор, чтоб не застрять, а чтоб продраться сквозь шипов затор. Все поведение воина – энергии чистейший взлет. Он ясно видит цель и напролом идет, выкладываясь полностью. Недопустим энергии застой. Энергия Тейвас раздавит ледяной горой. При битве не на жизнь, а на смерть мало сил физических. Залог победы в вере безоглядной и почти мистической. Нам небеса повелевают глобально что-то изменить сейчас. И силы высшие проходят через нас. Обычно, выпадая, ты вас с собой несет ответ. Когда же путь неясен, есть такой совет. Подкинь ты вас, и в направлении стрелочки иди, и вскоре путь увидишь впереди. Все скрытые резервы раскрываются под руною ты вас, и сила, вырвавшись вперед, все делает за нас. Ты вас приходит, если в мире равновесие нарушено, еще толчок, и будет все обрушено. И нужно упорядочить, фундамент укрепить, жизнь утвердить, а хаос победить. Ты вас руке и разуму прибавит твердость, волю закалит. Ее чертили перед битвою на щит, являясь руной предводителей, вождей и королей. Поэтому соревнования справедливые и игры честные под ней. Ты вас несправедливое проклятие снять поможет и внутренний наш хаос уничтожит. С ней рост из собственных возможностей идет. Все силою характера свершается и сдвиг, и взлет. Ты вас обратное толкует. Для активных действий срок не наступил. Возможен проигрыш. Сейчас упадок сил. Необходим логический анализ. Планируете много, а до дела так и не добрались. От жертвенности лишней вред большой. А к дисбалансу вас привел застой. Бой под Тейвас — это с хаосом бой. Победа же возможна только над собой. Как Один в жертву самому себе был принесен, как Феникс, что из пепла возрожден, так человек после ушедшей жизни возвращается. Тюр солнцем молодым, вновь возрожденным, олицетворяется.